Глава 13. «Успокойся, Майя», — велела я себе. «Ну, подумаешь, видение. Перегрелась на солнце, с кем не бывает. И тебе ли бояться галлюцинаций после общения с призраками? Осмотри хотя бы камень. Сбежать ты всегда успеешь». На ватных ногах, подойдя к камню, я окинула его беглым взглядом, не заметив ничего особенного. Валун, как валун, достаточно большой и гладкий, чтобы на нем мог разместиться человек. Никаких загадочных надписей или рисунков. Меня охватило разочарование. В глубине души я надеялась, что найду какую-нибудь подсказку, как вернуться домой. Может, камень равновесия вообще не связан с моим появлением в этом мире? И то, что я очнулась именно на нем, случайность? Без особой надежды я коснулась камня. Ничего не произошло. Земля не осыпалась под моими ногами, как это случилось на кладбище. Небо осталось таким же ясным. Единственное, что меня удивило, — это холод. Камень не нагрелся под солнечными лучами. Он был таким же холодным, как и в ту памятную ночь. «Странно», — без особых эмоций отметила я. Камень перестал меня интересовать с того мгновения, как я поняла, что он не откроет дорогу домой. Шорох, затем хруст веток под тяжелыми шагами, заставил меня обернуться. При виде человека, смотревшего на меня с кривой ухмылкой, уперев правую руку в бок, я забыла и о камне, и о недавно виденном в небе монстре. Бьют окинул меня ленивым взглядом, потом также неторопливо оглядел камень. Я шагнула назад, встав так, чтобы нас разделял кустарник, и отчаянно жалея, что рядом не валяется ни палки, ни камня. Хоть какая-то защита. «Что вы здесь делаете?» — не выдержала я. «Я хотел спросить тебя о том же, малышка». Мужчина усмехнулся, обнажив кривые, но еще крепкие зубы. «Странное место для прогулки. Думал, ты отправишься на встречу с любовником, но ты, похоже, предпочитаешь одиночество». «У меня нет любовника», — сквозь зубы процедила я. «Даже так? Ну не волнуйся, я это исправлю. Прямо сейчас». Бьют, стряхнув с плеч куртку, отшвырнул ее в сторону. На солнце блеснул серебряный кулон. «Не подходите ко мне, я закричу!» «Кричи, пожалуйста, все равно тебя никто не услышит. Здесь мало кто бывает. Люди боятся камня равновесия и связанных с ним легенд». «А вы?» — в отчаянии воскликнула я. «Вы не боитесь кары за святотатство?» Мужчина пожал могучими плечами. «Я в это не верю. И в качестве доказательства разложу тебя на этом самом камне. Кругом колючий кустарник, а идти куда-то еще мне лень». Я смотрела на него, как кролик, загипнотизированный хищником, понимая, что он не отступится. Его влекла ко мне не любовь и даже не похоть. Бьют хотел отомстить мне за унижение, растоптав мою гордость. Поставив на место деревенскую девчонку, он бы успокоился и забыл обо мне. Управляющий глумливо постучал ладонью по поверхности камня. «Иди сюда, моя красавица. Это, конечно, не мягкая постель, которую я тебе обещал, но ты сама от нее отказалась. Если ляжешь сама, не причиню тебе боли». Я молчала, чувствуя, как меня сотрясает дрожь. В таком состоянии я далеко не убегу, да и платье будет путаться в ногах. Бьют догонит меня в два счета. Что же мне делать? «Помогите!» — крикнула я. — «Кто-нибудь!» «Бесполезно, малышка!» Он протянул руку, пытаясь схватить меня, но я отпрянула в сторону. Мужчина выругался, оцарапав ладонь о колючки. Мой взгляд зацепился за кулон, висевший на груди управляющего. Заметив это, тот хитро усмехнулся. «Хорошая вещичка, правда? Одна маленькая птичка напела мне, что ты интересовалась моим кулоном. Знаешь, как им пользоваться?» «Нет», — прошептала я, надеясь потянуть время. «Вдруг кто-то услышал меня и придет на помощь. Хотя кого я обманываю? Замок далеко отсюда, а деревня еще дальше. И даже если кто-то из селян и придет, то побоится спорить с управляющим семьи Эмери. Я в ловушке. Этот кулон позволяет общаться с любым человеком во время сна. Нужно лишь сжать его в руке, представив лицо того, кто тебе нужен. Так просто? Не нужно никаких заклинаний, и даже имени знать не требуется. Обрадовавшись, я на мгновение забыла, где и с кем нахожусь, и Бьют это заметил. «Может, договоримся по-хорошему?» — вкрадчиво предложил он. «Я разрешу тебе один раз использовать кулон, а ты — обнять себя на этом камне. Что скажешь?» Я смотрела то на него, то на кулон, испытывая целый спектр эмоций. От ненависти и презрения до страха и годливости, как будто ко мне прикоснулась отвратительное насекомое. И вдруг в голове мелькнула поганая мысль. Почему бы не согласиться? Сбежать я все равно не смогу, так же, как и отбиться от него. А если получу кулон, у меня появится шанс найти темноволосого незнакомца и вернуться домой. Но стоило мне разглядеть жестокую ухмылку мужчины, его грубое лицо, потемневшие от возбуждения глаза и протянутую ко мне руку, как к горлу подступила тошнота. Нет, ни за что. Я не лягу с ним добровольно, ни ради кулона, ни чего-то другого. Я возненавижу себя, если сделаю это. Уж лучше остаться в Эйрите навсегда, чем так унижаться. Наверное, он прочел ответ по моему лицу, потому что резко помрачнел. Значит, нет. Даже смешно, какая-то девчонка ведет себя как принцесса. Ну что ж, он рванулся ко мне, ломая кустарник, но я успела перескочить через валун, а потом развернулась и со всех ног кинулась бежать по узкой тропке, пересекающей луг. За своей спиной я чувствовала тяжелое дыхание Бьюта. Он приближался с каждой секундой, а потом удар по голове и блаженная темнота. Открыв глаза, я поняла, что снова лежу на камне равновесия. Только в отличие от первого раза, мужчина нависал надо мной, следя за каждым моим движением. «Очнулась?» — хмуро поинтересовался Бьют. «Ты довольно быстро бегаешь. Если и в постели такая же горячая, то я в тебе не ошибся». «Вынуждена разочаровать. Я холодна, как этот камень». Лежать было неудобно, острый край камня впивался в кожу. Когда я попыталась повернуться, мужчина ударил меня тыльной стороной ладони, не больно, но чувствительно. «Ничего страшного, малышка, я тебя согрею. Бьют слов на ветер не бросает. Я же обещал разложить тебя на камне. И как ощущения?» Его взгляд, прикованный к моему лицу, был холодным и оценивающим, как будто он не собирался развлекаться со мной. «Конечно, ему же нужно преподать мне урок». «Прошу вас!» — воскликнула я. «Не делайте этого! Накажите! Избейте, если хотите! Только не надо...» Управляющий придвинулся ближе. Одна его рука прижала к камню мои запястья, вторая коснулась груди, скрытой тканью платья. Чужие пальцы разорвали кружево, потом потянули ткань вниз, ногти впились в кожу, причиняя боль. «Видишь ли, малышка, почти ласково», — сказал он, — «наказать можно по-разному. Избить кнутом я могу мальчишку, стащившего со стола яблоки, но я же не могу так поступить с красивой девочкой вроде тебя. Это жестоко. Ты научишься уважению только после того, как полежишь на спине с раздвинутыми ногами пару-тройку раз». Холодные пальцы принялись ласкать мою грудь. Умирая от унижения, я дергалась всем телом, но Бьют без труда удерживал меня на месте. Его это даже забавляло. Наклонившись, он прижался губами к моей шее. Потом намотал волосы на руку и дернул, заставляя посмотреть себе в глаза. «Задери юбку и раздвинь ноги пошире. Это был приказ. Он даже отстранился и позволил мне повернуться. «Ублюдок!» — выдохнула я, вцепившись ему в волосы. «Пусть хоть убьет потом, но добровольно он меня не получит». И вдруг среди ясного неба сверкнула молния. Пролетев над головой управляющего, она вонзилась в высокий куст, расколов его ствол пополам. Бьют, выругавшись, выпустил меня из своих рук. «Отойди от нее», — приказал ледяной голос. Я почти физически ощутила злость Бьюта. Губы исказились в нехорошей усмешке, глаза сузились. Он дышал тяжело и рвано, словно зверь, попавший в ловушку. «А не пойти ли вам своей дорогой, господин маг?» — бросил мужчина, сжимая кулаки и глядя куда-то влево. «Моя женщина мне изменила, так что я вправе проучить ее». «Пытаясь изнасиловать? Да еще на камне равновесия?» — презрительно спросил незнакомец. Мне хотелось кричать, что Бьют лжет, и умолять о помощи, но на меня напало странное оцепенение. Я не могла даже пошевелиться, не то что произнести слово, и боялась только одного, что маг уйдет, оставив меня наедине с управляющим. Послышался шорох. Это Бьют, неохотно поднявшись с камня, задел спиной ветки. Сейчас он стоял в шаге от меня, не сводя оценивающего взгляда с противника. Наверное, прикидывал свои шансы победить в драке с магом. Потом покосился на почерневший от разряда молний куст и явно передумал рисковать. «Прошу прощения, господин». От его льстивого голоса мне едва не стало плохо. «Я, разумеется, виноват, но мы, бедные необразованные люди, плохо разбираемся в артефактах. Я не знал, что это и есть знаменитый камень равновесия, а иначе не привел бы сюда женщину. Приношу свои искренние извинения, господин. А сейчас не позволите ли нам уйти, чтобы уладить свои разногласия дома? Ничего страшного ведь не случилось?» Его ладонь почти ласково скользнула по моему обнаженному плечу. Бьют заискивающе улыбался, всем своим видом изображая раскаяние. «Женщина, это правда? Ты действительно с ним встречаешься?» В голосе мага не было теплоты. Я на миг представила, что он обо мне думает. Распутная девчонка, связавшаяся с ничтожеством, которое ее избивает. Изменница, которая, чтобы загладить свою вину, согласилась осквернить священный камень.